Суворовская логистика. 5 сентября 2007 года. Один из главных секретов непобедимости легендарного Александра Васильевича Суворова известен всем нам с детства. Его чудо-богатыри маршировали так быстро, что один из них на вопрос любимого полководца «Далеко ли до Луны?» бодро отрапортовал: «Два суворовских перехода!» Воины под командованием Суворова обрушивались на противника, как снег на голову. Заставали его врасплох, не давали времени на перегруппировку и своей немыслимой скоростью сокрушали его так же легко, как пушечное ядро сносит хилый заборчик. Хрестоматийный пример — битва у реки Рымник. 100 000 турок в 3 укрепленных лагерях. Если противник атакует один из них, войска из остальных тут же придут на подмогу, и осаждающий сам окажется осажденным. 25-тысячная армия Суворова не только захватила каждый лагерь за считанные часы вместо предполагаемых фортификаторами нескольких дней, она еще и прошла от лагеря к лагерю быстрее турецких гонцов. Турки в каждом из лагерей просто не знали, что им нужно готовиться к обороне. Оттого их и захватывали так скоропостижно. Не зря Суворов удостоился титула графа Рымникского. Отчего же его войска двигались настолько быстрее прочих? Немало значила выучка. Суворов даже составил и издал за свой счет для всех подчиненных ему офицеров брошюру с подробной инструкцией по технологии воинского обучения, а заодно и по правилам личной гигиены, обустройству лагерей и прочим подробностям армейского быта, и заслуженно назвал ее «Наука побеждать». Но не только ветераны, превзошедшие сию науку во всех подробностях, славились суворовскими переходами. Подкрепления, приходившие по ходу кампании, и даже новобранцы под водительством Суворова практически не отставали от мужей, закаленных во множестве битв. А при Рымнике у Суворова было всего 7 000 русских воинов, остальные 18 000 — австрийцы. Общий враг, Турция, сплотил 2 конкурирующие армии, а принц Кобург имел достаточно опыта и благоразумия, чтобы верить командование более опытному коллеге, хотя его собственные войска были куда многочисленнее. Часть маневров союзники провели раздельно. Пока Суворов громил 12 000 турок у деревни Тыргу-Кукули, Кобург шел к лесу Крынгу-Мейлор. Но, объединившись у леса и разбив там 40 000 турецких конников, союзники двигались к местечку Мартинешти уже вместе с суворовской скоростью. Австрийские войска всегда были прекрасно обучены. Проблемы, красочно описанные Гашиком, возникли куда позже. Но все же до Рымника они никогда не ходили так быстро. И времени на их переподготовку у Суворова не было. На выручку Кобургу он пришел, когда до турецкой атаки оставались в лучшем случае сутки, и вынужден был опережать турок. Быстроту суворовских войск обеспечила логистика, искусство организации снабжения. До Суворова войска двигались, пока не проголодаются до уровня, ощутимо угрожающего боеспособности. Тогда становились на привал и затевали приготовление пищи, по возможности горячей. Она и насыщает лучше, и гигиенически безопаснее. В доконсервную эпоху на сухой паек годились лишь немногие и далеко не самые удобоваримые продукты. Даже столь специфические находки, как легендарная запорожская саламата, каша из гречневой муки с салом, уваренная до консистенции лепешек, в жару были скоропортящимися. Даже солдатски примитивная кулинария отнимает 1-2 часа. Причем за эти часы солдаты не очень-то отдыхали. Готовка — дело непростое. Суворов радикально изменил организацию марша. В намеченные на карте места привалов заранее высылались кашевары на конных повозках в сопровождении конного же боевого охранения. Они прибывали куда раньше пехоты и тут же брались за работу. К моменту подхода маршевых частей еда, по рецептам, описанным в той же «Науке побеждать», была готова. Оставалось съесть и двигаться дальше. Не тратя сил на самостоятельную кухонную возню, солдаты даже отдыхали за эти полчаса-час лучше, чем раньше за 2-3 часа. За день суворовские войска экономили благодаря изобретению своего командира 4-5 часов привалов. Соответственно, проходили на десятки километров больше любых других. Конечно, с годами суворовская идея стала всеобщим достоянием, и ускорились переходы всех армий. Всякая новинка эффективна при первых применениях, а потом ее либо используют все, либо находят противоядие. Следующим прорывом стало создание, спустя век с лишним, уже в русско-японскую войну, полевой кухни на колесах. Турчинович запатентовал ее после войны в 1907-м. Двигаясь в общем солдатском строю, повар готовит все необходимое, и поесть можно уже не в заранее намеченном месте, а там, где возникают удобные для привала обстоятельства. А наши французские союзники в Первой мировой все еще варили в котелках, каждый для себя. Истинный француз должен верить, что кулинарит лучше всех, даже в ущерб маршу. Быстрее же всех тогда маневрировали немцы. У них даже обувные мастерские были на грузовиках. И солдаты в ожидании починки сапог ехали на специальных подножках, держась за кузов. Впрочем, ключевое сражение 1914-го на Марне выиграли французы опять же логистикой. Подкрепление из Парижа перебросили за одну ночь, мобилизовав все городские такси. Нового министра обороны аналитики встретили единодушно. Бывший главный налоговик наведет, наконец, порядок в запутанных армейских финансах, а может быть и впрямь сократит повальное воровство. И мало кто обратил внимание, Анатолий Сердюков до казенной службы руководил крупной мебельной торговлей, а это прежде всего сложнейшая логистика. Может быть и в этом деле, где наши войска изрядно растеряли даже опыт Великой Отечественной, появится, наконец, нечто новое. Насколько я могу судить, армейская логистика нынче и впрямь улучшилась, зато упущены многие другие, не менее важные аспекты жизни вооруженных сил.